Глава 13. Челтенхемская школа оказалась невыносимым испытанием. На все были введены правила и ограничения. Девочки носили одинаковые длинные до щиколоток формы. Занятия продолжались 10 часов и были расписаны до минуты. Миссис Китон железной рукой правила учителями и учащимися. Девочки обучались манерам, этикету, поведению за столом, словом всему, что может в будущем привлечь завидных женихов. «Это паршивая тюрьма», — писала матери Кейт. «Девочки здесь ужасны. Весь день только и трещат о дурацких платьях и мерзких мальчишках, а подлые учителя — просто чудовище. Меня здесь не удержите, все равно сбегу». Кейт и в самом деле трижды убегала из школы, но каждый раз ее ловили и привозили обратно, не сдавшуюся и не сломленную. На ежедневном совете преподавателей одна учительница, услышав имя Кейт, вздохнула. «Ребенок совершенно неуправляем. Думаю, ее следует отослать в Южную Африку». «Готова согласиться с вами», — ответила миссис Китон. «Но подумайте, ведь нам брошен вызов. Если удастся укротить Кейт МакГрегор, значит, нам любые трудности нипочем». Кейт осталась в школе. К изумлению учителей, Кейт живо заинтересовалась делами фермы, принадлежащей школе. Там был разбит огород, и содержались куры, коровы, свиньи и лошади. Узнав о том, что девочка проводит там все свободное время, миссис Китон очень обрадовалась. «Вот видите», — объявила она учителям, — «это всего лишь вопрос времени и терпения. Кейт, наконец, нашла себе занятие по душе. Когда-нибудь выйдет замуж за сельского джентльмена и станет ему хорошей помощницей». На следующее утро в кабинете директрисы появился Оскар Денкер, управляющий фермой. «Я об одной из ваших учениц», — начал он, — «Кейт МакГрегор. Просил бы вас держать ее подальше от моей фермы». «О чем вы толкуете?» — удивилась миссис Китон. «По-моему, она очень интересуется сельским хозяйством». «Да? А, по-моему, именно тем, как, простите за грубость, спариваются животные». «Что?» «Именно. Торчит там целыми днями, наблюдает, что они друг с другом делают». «Черт бы меня побрал», — высказалась миссис Китон. Кейт так и не простила Дэвида за то, что отправила ее в ссылку, но невыносимо тосковала по нему. «Такая моя судьба», — мрачно думала она, — «любить человека, которого ненавижу». Девушка отмечала в календаре дни, проведенные вдали от Дэвида, как заключенный, считающий минуты, оставшиеся до освобождения. Кейт боялась, что он совершит что-нибудь ужасное, женится на другой, пока она тут сидит в этой проклятой тюрьме. «Если это так...» — кипела Кейт. — «Убью их обоих. Нет, только ее. Меня арестуют и повесят, а пока я буду стоять на эшафоте в петле, он поймет, что любит меня. Только поздно будет. Он станет умолять о прощении, а я отвечу. Да, Дэвид, дорогой мой, я прощаю тебя. Ты был слишком глуп, чтобы понять, какая огромная любовь прошла мимо, улетела, словно птичка, и вот теперь эту вольную птицу поймали в силки и накинут на нее петлю. Прощай, Дэвид». Ну, конечно, в последнюю минуту ее помилуют, и Дэвид сожмет ее в своих объятиях и увезет в неведомую страну, где кормят уж наверняка лучше, чем эти помои, которые подают в проклятом Челтенхеме. Кейт получила письмо от Дэвида, в котором тот сообщил, что будет в Лондоне и обязательно навестит ее. Воображение девушки разыгралось. Она искала, находила сотни намеков и скрытых значений записки. По почему он едет в Лондон? Быть рядом с ней, конечно. Почему собирается в Челтенхэм? Понял, наконец, что любит и не может выносить разлуки. Дэвид заберет ее из этого ужасного места. Счастье бурлило в душе Кейт, так что она с трудом сдерживалась. Под конец девушка настолько уверовала в собственные фантазии, что в день приезда Дэвида распрощалась со всеми одноклассницами. «Мой любовник приезжает забрать меня отсюда», — объяснила она. Девочки молча недоверчиво глядели на нее, все, кроме Джорджины Кристи. «Опять врешь, Кейт МакГрегор», — фыркнула та. «Вот погоди, увидишь, он высокий, красивый и сходит по мне с ума». Проходя по коридору, Дэвид недоуменно озирался. Встреченные школьницы с любопытством глазели на него. Многие даже вскакивали с мест, перешептывались, хихикали, а, встречаясь с ним взглядами, краснели и отворачивались. «Ведут себя так, словно в жизни раньше не видели мужчин», — заметил он и подозрительно посмотрел на Кейт. «Может, ты что-нибудь говорила обо мне?» «Конечно, нет», — высокомерно хмыкнула девушка. «С чего бы это?» Они обедали в большой общей столовой. Дэвид рассказывал Кейт, что произошло дома за время ее отсутствия. «Твоя мама велела сказать, что очень любит тебя и ждет на летние каникулы». «Как она?» «Нормально, только работы много. А дела компании?» Дэвид удивился такому внезапному интересу, но все же ответил: «Так нельзя лучше. А что?» «Потому что, — подумала Кейт, — когда-нибудь все будет принадлежать мне, и я разделю это богатство с тобой». «Просто так, хочется знать», — ответила она вслух. Дэвид взглянул на по-прежнему полную тарелку Кейт. «Ты ничего не ешь». Но Кейт ничего не могла взять в рот. Она лихорадочно ожидала, когда настанет великая минута, и Дэвид скажет: «Уедем вместе, Кейт. Ты стала женщиной и нужна мне. Мы поженимся, и все будет хорошо». Подали и убрали десерт, потом кофе. А Дэвид ничего не говорил. Только когда он взглянул на часы и объявил, что пора ехать, иначе опоздает на поезд, Кейт с ужасом поняла, как ошиблась. Никто не собирается взять ее из школы. Этот ублюдок рад отделаться от нее. Ему все равно, хоть погибни Кейт в этой проклятой дыре. Ничего не подозревавший Дэвид был очень рад повидать Кейт. Она казалась ему смышленым ребенком, научившимся в конце концов обуздывать дикарские порывы. Нежно похлопав Кейт по руке, Дэвид спросил: «Могу ли я сделать что-нибудь для тебя, Кейт?» Глядя ему прямо в глаза, девушка мило улыбнулась. «Да, Дэвид, конечно. Сделаешь огромное одолжение, если, черт возьми, оставишь меня в покое и не будешь лезть в мою жизнь». И, высоко подняв голову, с достоинством выплыла из комнаты, оставив ошеломленного Дэвида широко раскрытым ртом. Маргарет поняла, что тоскует по Кейт. Девочка была непослушной и дерзкой, но кроме нее у матери никого не было. Маргарет гордилась дочерью и считала, что та станет незаурядным человеком. Но сначала она должна приобрести манеры настоящей леди. Когда Кейт приехала на каникулы, Маргарет начала расспрашивать ее о школьной жизни. «Ненавижу школу. Все они там противные кривляки». Маргарет внимательно посмотрела на дочь. «А другие девочки тоже так считают?» «Что они понимают?» — презрительно фыркнула Кейт. «Посмотрела бы ты на этих девочек. Над ними все с рождения трясутся. Ни черта они не понимают в жизни». «Ах, дорогая!» — с притворным сочувствием охнула мать. «Это должно быть невыносимо для тебя». «Не смейся надо мной, пожалуйста. Они никогда не были в Южной Африке и животных видели только в зоопарке. Я уже не говорю о золотых приисках или алмазных копьях. Они и слов таких не знают».